Глава 36. Я почувствовала прикосновение к своей щеке еще раньше, чем открыла глаза. В окно робко скреблись первые лучи солнца, тонкими полосами падали на темные волосы, лежащего напротив Аластера. «Я скучал», — просто сказал он. «И давно ты здесь?» «Понятия не имею». Улыбка скользнула по красиво очерченным губам. «Не хотел тебя будить». «И сколько раз за время отбора ты вот так же приходил по ночам, пока я спала?» Вместо ответа Аластер взял мою руку и поцеловал пальцы. Огоньки желания побежали по моей коже. Мне до дрожи хотелось прикоснуться к Аластеру, позволить себе минутную слабость, но я не могла. Я уже поддалась своим желаниям и, хотя пообещала себя не корить, все же думала, не совершила ли ошибку. Чертовски приятную ошибку. Я прошла испытание. Знаю. Его длинные темные ресницы сделали взмах, а губы накрыли знак на моей ладони. Осталось всего два, тихо сказала я, чувствуя, как ускоряется бег сердца. Никогда я не встречала мужчину, который бы так действовал на меня, и была уверена, что не встречу. Эта уверенность, говоря по правде, вызывала досаду и сердечную боль. «Три», — напомнил Аластер кончиками пальцев, скользя по моему обнаженному плечу. Вслед за этим по коже побежала стайка мурашек. Я молчала, не находя сил признаться в том, что цветочный дракон свалился буквально мне на голову. Вздохнув, выпалила. «Ты ведь понимаешь, что я не буду проходить последние испытания?» Между бровей Эльдена пролегла вертикальная морщинка. Фиалковые глаза опасно сверкнули. «Почему?» «Во-первых, такого уговора не было», — напомнила мягко. «А во-вторых, я не Эллири». «Ты Эллири. Если бы это было не так, ты бы не прошла ни единого испытания». «Но это не моя судьба». Аластер нахмурился, но его пальцы продолжали поглаживать мое плечо. «А что тебе известно о своей судьбе, Дафна?» «Я знаю, чего хочу. А хочу я вернуться домой и продолжить заниматься любимым делом». «Для тебя ничего не значит ночь, что мы провели вместе?» — спросил он вдруг. «Нет, то есть да, значит...» Я резко встала и, обхватив себя руками, заметалась по комнате. «Эта ночь была прекрасной, и я буду помнить ее всю жизнь». «Но...» Аластер тоже поднялся и встал напротив меня, сложив на груди руки. Его крупная фигура мешала мне метаться по комнате, и я замерла. «Но я не могу остаться, ты же помнишь, это...» Я обвела рукой комнату. «Не мой дом, не мой мир, не моя жизнь. А с каждым пройденным испытанием я лишь чувствую, что... увязаю в происходящем все больше». Последние слова я прошептала с отчаянием. «Все происходит слишком быстро». «А ты думала об этом прошлой ночью?» «Но ты ведь не женишься на каждой, с кем проводишь ночь», — возразила я. «Ты права, Эллет». Его догадливость вызвала во мне приступ раздражения. Неважно. «Она фаворитка. Ты знаешь, кто такие фаворитки?» «Знаю», — отрезала я. «Не нужно меня просвещать. Это не относится к делу. Я лишь имею в виду, что в моем мире женщина может провести ночь с понравившимся ей мужчиной. Ради удовольствия. Без обязательств». Аластер сделал ко мне шаг и схватил за плечи. Жар побежал по моей коже, сердце застучало быстрее. Эльден смотрел на меня, не мигая, и я чувствовала, как внутри все замирает от его прикосновений, а кровь стучит в висках. «Это было не просто удовольствие, Дафна», — наклонившись, проговорил Аластер, обдавая меня ароматом гиацинтов. «Такое происходит, когда между драконом и избранной великим древом есть связь. Такое уже бывало, мы не первые, и знаю, что не последние. А я в этом разбираюсь, уж поверь». «Глупости», — отрезала я, пытаясь стряхнуть руки Аластера, но он держал крепко. «Мы всего лишь провели ночь вместе, безумно прекрасную ночь, но она была навеяна взаимным влечением. Такое бывает». «Меня видишь только ты. Меня можешь касаться только ты. Из всех Эллери великое древо выбрало тебя». «Случайность, совпадение, злой рок. Я стала заложницей козней Хильды и вашего великого древа». А мой отец утверждал, что это ему досталось упрямая Эллири. Невесело хмыкнула Ластер. Я упрямая, потому что хочу вернуться в привычный мир? Подумай о том, что ждет тебя там и что останется здесь. Но ведь ты сам говорил, что оказался заложником Великого Древа. Напомнила я, хватаясь за это объяснение, как за спасительную соломинку. Ты ведь утверждал, что хочешь быть хозяином своей судьбы. Я думала, ты понимаешь меня. Я ошибался. И готов признать это. Каждый раз, когда я возвращаюсь в ту пещеру и впадаю в сон, я вижу тебя. Отрывки из твоей жизни. Твои мечты, желания и даже страхи. Голос Саласдера звучал нежно, успокаивающе. Но легче от этого мне не становилось. Я лишь чувствовала, как набатом грохочет сердце, и боялась признаться, что во сне тоже вижу его. Каждую ночь. Я все понял относительно своей судьбы, Дафна. И хочу, чтобы и ты разобралась со своей. Вспомни, почему Хильда призвала тебя. А это здесь при чем? Удивилась я. Вспомни. Пальцы Эльдена сжались сильнее. Дафи не была целомудрена. Ты теперь тоже. И что? Аласдер взял мою левую руку и заставил раскрыть пальцы. Это. Я опустила глаза на сияющий знак и поняла. Сжав пальцы, прижала кулак к груди. Это еще ни о чем не говорит. У остальных Эллери он тоже не погас. Вместо ответа Аласдер притянул меня к себе и начал целовать. Его губы нежно просили, уговаривали. Настойчиво требовали, и я не могла не откликнуться на этот зов. Я разомкнула свои, отвечая на поцелуй с каким-то отчаянием, понимая, что после буду корить себя. Но все равно не в силах противиться. Руки Эльдена, проникнув под сорочку, жгли мою кожу, его бедра прижимались к моим, запах гиацинтов кружил голову. «А это тоже ни о чем не говорит. Ты будешь отрицать?» шептал Аласдер между поцелуями, стягивая сорочку ниже. «А говорят, что утро не бывает добрым». Услышали мы звонкий голос Фрея и замерли, будто два подростка, застуканные несвоевременно вернувшимися родителями. Я отпрянула от Аласдера, тяжело дыша. Мои руки дрожали, когда я пыталась подтянуть сорочку выше. «Страж!» – почти прорычал Аласдер. «О, интимный момент!» Фрей потянулся в своей шкатулке. «Простите, если помешал, но вы так шумели, что и глухой бы возмутился. Я, как приличный страж, старательно делал вид, что не слышу вашей ссоры, а уж когда она переросла в обмен поцелуями...» «Фрей!» – одернула ей фея, понимая, что если его не остановить, он будет продолжать в том же духе. «Эльдена, глаза!» – тихонько пропел он, пока я сверлила его злым взглядом. Фрей подошел к зеркалу и попытался пригладить торчащие рыжие вихры. «А Эльден в курсе, что нас самым наглым образом лишили всех трудов прошлых испытаний?» «О чем это он?» – спросил Аласдер, нахмурившись. Я бросила на болтливого фея взгляд, от которого у него лишь чудом не задымились рыжие волосы. «Ерунда». «Одна из выбывших Эллири оставила прощальный подарок. Уничтожила все, что мы с таким усердием добыли на предыдущих испытаниях». Почти радостно оповестил Фрей, потом принялся загибать пальцы. «Рассыпала пыльцу с рога единорога, вылила воду из зеркального пруда и сожгла Лярию». «Фрей!» – повысила я голос. «А это тайна?» – невинно спросил тот. «Извини, я не знал». «Вот почему ты сказала, что не будешь проходить последние испытания», – задумчиво кивнула Ласдер. Судя по всему, новость о потере ингредиентов его не особенно расстроила. «Она сказала, так не поэтому», — снова подал голос страж. «Да замолчи же, наконец!» — не вытерпела я, опасаясь, что Фрей выболтает и про цветочного дракона. «Аласдер, расскажи о следующем испытании», — попросила я, чтобы разрядить обстановку, хотя голос звучал нервно. Однако утро у меня, судя по всему, не задалось. «Флик! Флик! Флик!» Между мной и Аласдером вклинилось юркое сиреневое тело, и я застонала. Цветочный дракончик воинственно распахнул крылья, потом, видимо, поняв, что никто не думает причинять мне вред, уселся на моем плече. Его мелкие коготки вцепились в кожу. В комнате стало так тихо, что мне казалось, я слышу, как в окно стучатся лучи восходящего солнца. Аласдер протянул руку к цветочному дракончику. Тот вытянул шею, понюхал палец Эльдена и выдохнул клуб сиреневого дыма. Потом, окончательно признав Аласдера за своего, удовлетворенно пискнул «флик» и улетел на стол к Фрею. Аласдер перевел потрясенный взгляд с цветочного дракона на меня и широко улыбнулся. На его щеках появились ямочки, а внутри у меня все сладко заныло.